Глава третья. Седой ежик волос господин вытер надушенным платком. Натянуто улыбнулся и оттянул тугой воротник форменного полицейского кафтана. Сильнее воротника душила неизвестность. Аудиенция назначена на 10 утра, почти 11. А его не зовут. В приемной министра посетителей нет. За что такая немилость? Он нервничал, улыбался и потел. «Прошу простить, не изволите доложить обо мне?» Как можно учтивее обратился он к господину в форменном сюртуке, который был чрезвычайно занят бумагами. Так занят, что еле виднелся за массивным столом. «Вас пригласят», — ответил коллежский секретарь Михайловский. Мучения визитера доставили ему особое удовольствие, недоступное простым смертным, а доступное только чиновникам. Удовольствие состояло в том, что Михайловский был чином ниже, получал всего 1000 годового жалования против 5000 этого полковника. Но сейчас кто перед кем заискивает? И стоит на вытяжку. Вот именно. К тому же надушенный полковник в новеньком мундире, при орденах и портупее, с усиками, завитыми будто дерзкие полумесяцы, вызывал личную неприязнь секретаря. Полковник Цихоцкий только в январе был назначен киевским полицмейстером, но слухи о его подвигах дошли до Петербурга. Были сведения, что Цихоцкий обложил публичные дома Киева и торговцев спиртным таким оброком, что терпение народа кончилось. По этой причине он был вызван в столицу. Министр внутренних дел лично желал разъяснить главе киевской полиции, что, борясь с пороками, меру надо знать. Объяснить мягко, по-отечески. Как умел только добрейший и либеральнейший Иван Логинович Горемыкин, действительный тайный советник. Пытку полковнику подстроил вовсе не министр. Он и думать забыл, кому назначил визит на утро. В это время Горемыкин в тайной комнате для отдыха, в которую можно попасть из его кабинета, угощал утренним чаем одного из 3 своих заместителей, то есть товарища министра. Обычай пить чай тет-а-тет с подчиненными Горемыкин находил не столько милым, сколько полезным. За душевным разговором он незаметно выяснял обстоятельства, про которые ему не докладывали, а в дружеском разговоре случайно выбалтывали. Если собеседник был настолько наивен, что верил в добродушие министра. Гость министра, Александр Ильич, был достаточно опытен и умен. Он потягивал чай из северской чашечки и являл полную открытость своей бездонной души. Заместитель прекрасно знал, как шеф умеет казаться тем, кем желает. В газетах у Горемыкина была репутация либерала, который переживает о положении крестьян, печется о домах трудолюбия и работных домах, борется с чумной заразой, посетившей азиатские губернии, покровительствует пожарному обществу, исправлению земледелия и строительству сибирской железной дороги. Однако за прекрасным образом, надуваемым газетчиками, скрывался жесткий политик, который лавировал за желаниями царя и ничего не делал такого, чтобы не было выгодно лично ему. Только так можно взойти на вершину Министерства внутренних дел, стального хребта империи, взойти и удержаться. Один вопрос занимал Александра Ильича. Что именно понадобилось Горемыкину? Приглашение на чай было получено вчера вечером, явного повода не имелось. Неизвестность Александр Ильич крайне не любил. Под его присмотром находилась вся политическая полиция империи, корпус жандармов, охранное отделение 2 столиц и особый отдел департамента полиции. Борясь с революцией, он научился главному. Беда может прийти, откуда не ждешь. Надо быть готовым ко всему. Он был готов и старался уловить в приятных речах Горемыкина, куда клонит шеф. Пока министр болтал о том, как рады чиновники министерства, что в этом году получили непривычно рано и щедро на гуся, то есть премиальные выплаты перед Рождеством. Разделяя восторг министра, Александр Ильич ждал, когда наступит главное. Ничьи же гонять его вызвали. «Кстати, дорогой мой, а что слышно про ту машину страха?» — будто невзначай спросил Горемыкин. При этом вид имел отеческий, заботливый. «Вот оно значит что», — отметил Александр Ильич. Скрытая причина перестала скрываться. 8 недель назад докладывал вам ваше превосходительство», — ответил он, зная, что министр любит точность и никогда ничего не забывает. «Так называемой машины страха больше нет». Горемыкин изобразил бровью удивление. «Что вы говорите? Неужели? Столько дел, не успеваешь за всем следить?» «Это моя вина, что не обратил вашего внимания. Позвольте изложить обстоятельства». «Ну, если только в общих чертах», — согласился Горемыкин, отмечая ловкое обхождение своего заместителя. «Не зря с революцией борется». Александр Ильич напомнил, что машина страха, иначе машина террорис, была изобретена господином Иртемьевым, известным петербургским спиритом и, по счастливой случайности, зятем Александра Ильича. Машина эта якобы позволяла управлять поведением человека, превращая в автомат исполнение чужой воли. Насколько возможности машины страха были реальны, установить не удалось. Изобретатель, господин Иртемьев, погиб, как погибли многие, кто пытался ее заполучить. В результате стечения обстоятельств единственный экземпляр был уничтожен при падении с большой высоты, закончил Александр Ильич, стараясь уловить направление мыслей министра. Горемыкин невозмутимо кивнул. «Какая жалость!» — сказал он, пригубив чай. — Говорите, в дребезги? Александр Ильич подтвердил. В мелкие кусочки. Собрать невозможно. Записи или чертежей в архиве Иртемьева обнаружить не удалось. Полковник Пирамидов приложил изрядные усилия, но спасти не представлялось возможным. Злоумышленник, который пытался заполучить аппарат, также погиб. Министр отметил, как ловко его заместитель подчеркнул роль своего подопечного, начальника петербургского охранного отделения, а про себя скромно умолчал. «Кажется, у вас с супругой было приключение из-за этого аппарата», — напомнил Горемыкин. «Сущие пустяки, не о чем беспокоиться», — ответил Александр Ильич, стараясь не вспоминать, как чудо спасло его и жену от неминуемой смерти. И не только их. Воспоминания были неприятно свежи. Горемыкин поболтал ложечкой в чашке. «Как бы машинка эта пригодилась именно сейчас!» Александр Ильич проследил, куда устремился задумчивый взгляд шефа. Министр смотрел на портреты царствующей четы. Даже в комнате отдыха приказал повесить, чем выразил безграничную любовь к государю. Мелочь. А там наверняка отметят. Горемыкин предан искренно. Незаметная деталь подтвердила слухи. При дворе интересуются всем, что выходит за границы науки, спиритизмом, магией и прочими сверхъестественными силами. Причина слишком важна. У трона не было наследника, и, возможно, не будет совсем. Медицина признала бессилие, настал черед испробовать иное. Выйдя из облачка задумчивости, министр улыбнулся. «Ну ничего, друг мой, не будем унывать и сидеть сложа руки. Вот князь Алексей Дмитриевич обещает нечто занимательное». Ответив улыбкой, Александр Ильич насторожился. Князь Оболенский был другим заместителем министра. Несмотря на дружеские отношения, между ними нарастала скрытая конкуренция, которая усилилась после того, как 8 недель назад князь Оболенский оказался на волоске от гибели. Известно, по чьей вине. Наверняка затаил обиду. И надумал отплатить. Нашел нечто занимательное. Если его находка окажется полезной, это сильно упрочит положение князя и пошатнет конкурента. «Только чур не расспрашивать, это секрет». «В мыслях не было», — ответил Александр Ильич честно, как всегда. «Не занимайте вечер 27 декабря. Вы приглашены с супругой. Князь у себя устраивает, обещает любопытное зрелище». «Благодарю, ваше превосходительство, буду непременно». В запасе у Александра Ильича имелся козырь. Даже не козырь, а так, козырек. Пришел момент использовать его, чтобы князь Оболенский не казался таким незаменимым. «А мы, ваше превосходительство, раздобыли прелюбопытный факт», — Горемыкин выразил интерес. Александр Ильич рассказал, что несколько дней назад ему представили некоего доктора по фамилии Кот, который утверждал, что совершил поразительное открытие в области, которую отрицает наука. Якобы ему удалось изобрести аппарат, который телепатически угадывает мысли. Действие он готов продемонстрировать. Открытие казалось любопытным, а доктор не выглядел сумасшедшим. Во всяком случае, подобных сведений о нем не нашлось. «Довольно интересно», — министр прикинул, какие выгоды может получить, если изобретение не окажется выдумкой больного воображения. «Впрочем, вызывает некоторые сомнения. Вам не кажется?» Александр Ильич знал, Горемыкин не хочет рисковать, представив при дворе неизвестно что. Вдруг обман или фокус? «Полностью согласен, ваше превосходительство», — ответил он. «Сомнения значительны. В связи с чем прошу вашего разрешения проверить названный аппарат основательно и неоднократно, после чего доложить результаты». Предложение было признано разумным. «В случае успеха аппарат можно будет применять в нашей службе», — закончил Александр Ильич. «Да и полицейским князя Оболенского пригодится». «Гляжу, у вас все продумано, друг мой». Горемыкин отметил про себя расторопность заместителя и как ловко тот щелкнул князя. «Как проверять будете?» «Направим доктора в сыск. Пусть там ставит опыты. Сможет продемонстрировать аппарат в деле?» Горемыкин поджал губы. «В сыск? Почему же в сыск?» Брезгливое отношение министра к сыскной полиции не было известно газетчикам и широкой публике. Зато Александр Ильич на него рассчитывал. «Я бы предпочел отдать доктора полковнику Пирамидову, но считаю неправильным допускать малоизвестную личность к охранному отделению», — ответил он. «Получим результат на воришках, там видно будет». «Что ж, это разумно, дорогой мой. Кому намерены поручить?» Ответ Александр Ильич держал наготове. «Чиновнику Ванзарову». «Ванзаров...» Будто стараясь вспомнить, проговорил Горемыкин. «Что-то знакомое, кажется, он имел отношение к поискам машины страха. Самое косвенное. Ванзаров как раз подходит для такой цели. Не слишком умен, не слишком расторопен, талантами не отличается, зато упрям до неприличия. Не возражаете, ваше превосходительство?» Министр одобрил кандидатуру заурядного чиновника сыска для испытаний неизвестно чего. Приятное чаепитие продлилось еще с четверть часа в обсуждении планов на праздники, после чего Горемыкин отпустил своего заместителя. Все, что хотел, он узнал. Между его ближайшими подчиненными нарастающая вражда. «Очень хорошо». Выйдя в приемную и кивнув секретарю Михайловскому, Александр Ильич заметил полицейского полковника, румяного, как спелое яблочко. «Кажется, киевский полицмейстер. Значит, по ведомству князя Оболенского. Недурно, если бы князь эдак побагровел от злости». Не поклонившись полковнику, стоящему смирно, Александр Ильич вышел из приемной. Идя по коридору, устланному ковровой дорожкой, отвечая кланявшимся чиновникам, он думал: «Вот ведь прохвост! Что же разыскал князь Оболенский? Что за счастье раздобыл? Ну, поглядим, поглядим».